«Игорь Юрьевич, к вам посетительница, по личному вопросу», – доложил мэру нанятый недавно телохранитель, который подошел к выходной двери на звонок домофона. «По ее словам, родственница хорошей подруги вашей жены». «Как назвалась?» «Ольгой Дробышевой». «А имя подруги назвала?» «Да, тоже Ольга, но Славина». «Помню такую, но она уже полгода как пропала». «Ладно, Юрий, я сейчас сам подойду». Он отложил книгу и прошел в прихожую к пульту домофона. «Это мэр говорит. Повторите, пожалуйста, кто вы и цель визита». «Ольга Дробышева, племянница подруги вашей жены. С полгода назад тетя просила оказать помощь своей больной подруге. Тогда у меня не было такой возможности. Теперь появилась». «А вы, значит, врач?» В его голосе явно прозвучало недоверие. Голос собеседницы был слишком юн, на врача она явно не тянула. «Я не врач, но могу реально помочь вашей жене. Вы меня впустите, Игорь Юрьевич, или так и будем переговариваться через домофон? Или, быть может, вашей жене уже больше не нужна помощь?» «Проходите», – после небольшой паузы сказал мэр, открывая наружную дверь. В прихожей Ольгу встретил высокий, плечистый парень с кобурой на поясе. «Постойте на месте», – сказал он девушке. «Я должен вас осмотреть». «Убери грабли, Тарзан», – отрезала та. «Если меня здесь будут лапать, я сразу же разворачиваюсь и иду домой». «Мой визит нужен не столько мне, сколько вашему шефу. А моя совесть будет чиста. Свое обещание тетке я выполнила, а что не пустили к больной, так это не моя вина». «Оставь ее, Юрий», – сказал мэр, заглянув в прихожую. «Проходите, девушка. Только туфли снимайте и обуйте тапочки. А можете босиком, здесь везде ковры». Телохранитель посторонился, пропуская гостью, которая сбросила туфли, подмигнула ему и прошла в гостиную. «Присаживайтесь», – показал мэр на кресло, усаживаясь в точно такое же. «И расскажите, чем вы можете помочь моей жене?» Девушка послушно села в кресло, скромно сдвинув колени, что было совсем не лишним, учитывая символические размеры ее юбки, и сказала. «Полгода назад позвонила тетя и попросила меня при первой же возможности навести с целью оказания помощи ее подруге Светлане Анатольевне Яковенко. Раньше у меня такой возможности не было, но совсем недавно родители уехали работать в Иорданию, а меня сбагрили самому близкому из родственников, мужу тети, так что не вижу причины, чтобы не помочь. Я не врач и ничего в болезнях не смыслю. Только почему-то в моем присутствии больные начинают быстро выздоравливать. Достаточно мне с ними посидеть 2-3 вечера, как выздоравливают самые тяжелые больные. Я так редко исцеляю, поскольку мне потом самой очень плохо. Но тете я обещала, и если меня допустят к больной, я ей помогу. Я вижу, что вы мне не верите, но что мешает попробовать?» «Вы похожи на Ольгу Славину», – задумчиво сказал мэр. «Возможно, действительно родственники. Вот только никак не пойму, к чему весь этот розыгрыш? Вам нужны деньги?» «Разве я говорила о деньгах?» – сказала Ольга. «Даже если будете давать, я их не возьму. Без врачебного диплома и звания целителя подобная деятельность попадает под статью. Или попадала раньше, а теперь ее отменили? Вам что, трудно проверить? Или так неприятно мое общество, что не хотите, чтобы я посидела с вашей женой? Или у вас много жен? Я больше не собираюсь вас уговаривать. Не хотите, как хотите». «Пойдемте». Он поднялся с кресла и, не глядя на гостью, пошел в спальню жены.